Глава 24. Кошмар. Было ясно, что перемирие полетело к черту, и все погибло. Мы в плену большевиков. Однако эксцессов почти не было. Где-то матросы задевали офицеров, но сейчас же являлись Дыбенко или юный Юрки Рошаль и разгоняли матросов. «Товарищи!» — говорил Рошаль офицерам. «С ними надо умеючи! В морду их! В морду!» И он тыкал в морду улыбающимся красногвардейцам. Я присматривался к этим новым войскам. Дикую разбойничью вольницу, смешанную со своевременно разнузданную хулиганщиной, несло от них. Шарят повсюду, крадут, что попало. У одного из наших штабных офицеров украли револьвер, у другого — сумку. Но если их поймают с поличным, то отдадут и смеются. «Товарищ, не клади плохо! Я отдал, а другой не отдаст!» Разоружили одну сотню 10-го Донского казачьего полка. Я пошел с комитетом объясняться с Дыбенко. «Как же это, мол, так? По перемирию оружие остается у нас. Оружие вернули, но не преминули слизнуть какое-то тряпье. Шутки грубые, голоса хриплые». То и дело в комнату, где ютились офицеры, заглядывали вооруженные матросы. «А, буржуи!» — говорили они. «Ну погодите, скоро мы вас всех передушим!» И это уже не шутка, это действительно угроза. Офицеры 3-го конного корпуса входили на ту голгофу страданий, которую пройти пришлось всему офицерству и которая еще не кончилась и теперь. Несмотря на позднее время, всюду во дворце, по коридорам и комнатам, по дворам и на улице, при свете ламп и фонарей, споры и митинги. Около часа ночи меня позвали обедать. За всеми этими событиями мы ничего еще не ели. Обед приходил к концу, когда в коридоре послышался шум. Грозно стуча ногами и винтовками, громадные двери распахнулись на обе половины, и в комнату ворвалось, наполняя ее, несколько солдат, и во главе их высокий худощавый загорелый офицер с полковничьими погонами. Он направился ко мне и, протягивая властным жестом руку и становясь в величественную театральную позу, воскликнул: «Генерал, я вас приветствую!» Он сделал паузу, обвел рукой кругом и добавил: «И со всем вашим штабом!» «Кто вы такой?» — спросил я. «Полковник Муравьев!» — торжественно заявил офицер. «Вы мой трофей!» В комнате стало тихо. Театральность обстановки повлияла на офицеров. Но вдруг к самому носу полковнику Муравьева протолкался бледный, исхудалый, измученный подъясаула Жогин, и за ним, как два его постоянных ассистента, сотник Коротков и фельдшер Ярцев. «Я требую, полковник!» — кричал маленький Огожин. «Чтобы вы немедленно извинились перед генералом и нами в том, что вы вошли сюда, не спросивши разрешения!» Муравьев презрительно скосил глаза. «Позвольте! Пожалуйста! Как вы, обер-офицер, говорите с полковником?» — начальственным тоном заявил Муравьев. «Вы забываетесь!» «Я и не знал, что в демократической армии существует чиноподчинение!» — с иронией воскликнул Ожогин. «Кроме того, я — председатель дивизионного комитета, выбранный от 5000 казаков, и не мне с вами, а вам со мной нужно считаться!» Муравьев опешил от такого стремительного натиска. А Ожогин так и сыпал. «Хороша, мол, честность большевиков, хорошо их слово. Дыбенко клянется и божится, что никто и тронуть не смеет, а уже начинаются аресты!» «Я ничего не знал», — сказал Муравьев. «Да где вы были тогда, когда переговаривались?» «Я был в поле». «Пока вы были в поле и ничего не делали, все было сделано без вас». Начался длинный, бурный спор. Потом помирились. Муравьев заявил, что он извиняется перед нами, и сел за стол, а с ним его свита. Вдруг вспомнили, что где-то видались на войне, были вместе, и перед нами вместо грозного вождя большевиков... Вождем большевиков Муравьев никогда не был. Это был левый эсер, весьма сомнительного качества. Впоследствии он перешел в лагерь белых. Редактор. Оказался добрый малый, армейский забулдыга полковник, и офицеры стали говорить с ним о подробностях боя под Пулковым и о потерях сторон. Мы скрыли свои потери. У нас было 3 убитых и 28 раненых. Большевики, по словам Муравьева, потеряли больше 400 человек. Спор о моем аресте был исчерпан, но множество вопросов было все еще не решено. А ко мне в комнату пришел Дыбенко, подпоручик одного из гвардейских полков, Тарасов Родионов, человек лет 30, с университетским значком. «Генерал», — сказал Тарасов, — «мы просим вас завтра поехать со мной в Смольный для переговоров. Надо решить, что делать с казаками». «Это скрытый арест?» — спросил я. «Даю вам честное слово, что нет», — сказал Тарасов. «Я ручаюсь вам, генерал», — сказал Дыбенко, — «что вас никто не тронет. В 10 часов вы будете в Смольном, а в 11 мы вернем вас обратно». «Вы понимаете, — сказал Тарасов Родионов, — или нам придется арестовать и разоружить ваш отряд, или взять вас для переговоров». «В «Хорошо, я поеду», — сказал я. «Я поеду с вами», — решительно заявил полковник Попов. Когда офицеры штаба узнали, что я еду в Смольный, они стали настаивать, чтобы я взял с собой их. Особенно домогались мои адъютанты, подъясовал Кульгавов и ротмистр Рыков. Но я попросил поехать с собой только сына подруги моего детства, Гришу Чеботарева, который знал, где находится моя жена, и должен был уведомить ее, если бы что-то случилось.